конце зала поднимался помост из нескольких гранитных ступеней с широким креслом. Там сидел лорд Виман. Казалось, он еще больше поправился с их последней встречи в Винтерфилле. Рядом с Мандерли находилось несколько женщин, среди которых бросалась в глаза зеленовласая Вилла. Внизу, по бокам от возвышения, расположилось несколько знатных человек, среди которых Домерик увидел своего отца. С ним была немолодая, но все еще милая женщина, бывшая леди Хорнвуд, судя по всему. Около колонн, поддерживающих крышу и окон, стояло с десяток рыцарей. Всем своим видом они демонстрировали верность дому Мандерли. «Даже в такой нерадостный день я рад видеть своих сыновей и гостей», — гулкий голос лорда Вимана зазвучал под сводами. Он поднял руку, и его многочисленные подбородки затряслись в унисон словам. «Отец!» Сир Виллис подошел к ступеням, наклонил голову и поднялся к креслу. Они обменялись несколькими предложениями, после чего лорд перевел взгляд на Домерика. «Приблизьтесь, сир», — позвал он, и юный Болтон исполнил его просьбу. «Я соболезную вашей утрате, лорд Мандерли». Рик знал, что от него ждут в такой момент. «Я люблю вашу внучку и приложу все силы для ее поиска. Нет ли новых известий о леди Винифрид?» «Нет». Хозяин Белой Гавани прикрыл глаза. «Мы приложим все силы и найдем мою внучку. А пока вот что я скажу, уверен, никакие шторма и ураганы не разобьют союз Мандерли и Болтонов. Не так ли?» «Так и есть». Лорд Болтон сделал шаг вперед. «Я говорил это раньше и повторю вновь. Белая Гавань может рассчитывать на Дредфорд. А тем, кто похитил мою будущую сноху, я не завидую». Руси Болтон замолчал. Рик невольно подумал, что отец прямо сейчас считает, что им выгодно поддерживать Мандерли. Отсюда и такие слова. Но они произвели вполне ожидаемый эффект. Людям понравилось услышанное. А похитителям следовало бы помнить об одном: у Дредфорда тяжелая рука, и она способна дотянуться очень далеко. И ничего хорошего от этого не будет. Прошла неделя. Домерику нравилось гулять по Белой Гавани. Вернее, он не находил места в замке. Он куда лучше себя чувствовал среди каменных домов с крутыми скатами на крышах, покрытых серой черепицей. Когда-то Винифрид много рассказывала про свой город. Она обещала показать его. В письмах она намекала, в какие забавные уголки можно забрести и сколько иноземных диковинок там встречается. Сейчас Болтон находил странное удовлетворение, мрачно вышагивая по улицам или просто сидя в погребке за чашей вина. Часто он подолгу стоял на площади Рыбонога и наблюдал, как шумит фонтан с водяным, которого местные так и называли «старина Рыбонок». Иногда компанию ему составляли друзья, но его лучшим спутником было одиночество. Оно не задавало ранящих сердце вопросов, не лезло с советами и вело себя тихо. Мандерли перетрясли порт и часть крепости, пытаясь выйти на следы похитителей. Несмотря на рвение, обнадеживающих результатов они не достигли. Да и стражники не могли долго находиться в таком состоянии. Их активность начала сходить на нет. Все же они арестовали с десяток тех, кто казался наиболее подозрительным. Лавку под названием «Ювелирные украшения для благородных леди и рыцарей» закрыли, так как хозяев подозревали в причастности. Болтон и сам расспрашивал людей, матросов, солдат, забулдык и шлюх. Он давал деньги и задавал вопросы, не видели ли они, как похищают девушку, не показалось ли им что-то подозрительное, нет ли у них кого на примете. Два матроса вспомнили, как группа воинов несла какие-то тюки, ими вполне могли быть три похищенные девушки. Их погрузили на корабль. Возможно, он носил имя Дерзкий, или Бурерожденный, или Счетливый Ло. Эти галеи вышли из порта примерно во время похищения, но они не были приписаны к Белой Гавани, и поиски на некоторое время зашли в тупик. Иногда ему приходилось посещать такие притоны, где человеческая жизнь стоила меньше плошки супа. Но он не боялся. Он сам искал неприятностей. С ним был его меч, и рыцарь, не сомневаясь, пускал его в ход. Он знал, что Винифрид требуется помощь, и не мог просто так сидеть в стороне. А собственное бессилие буквально убивало. «Есть новости, Рик», — сказал Карстерк, когда очередным вечером он вернулся в новый замок. Лил дождь, и Болтон промок до нитки. Холода он не чувствовал. Опустошение, именно оно его полностью захватило. «Говори». «Ворон принес письмо, и тебя ждет сир Виллис». Домерик быстро переоделся в сухую одежду и отправился в личные покои будущего тестя. Сир Виллис находился в просторной комнате. Рядом с ним была его жена леди Леона, Вилла и сир Виндил. От внушительного камина шло тепло, стол был заставлен едой и вином, но атмосфера в комнате не могла похвастаться весельем. «Домерик». Сир Виллис не поленился встать с кресла. «Карстерк сказал, что есть новости». «Так, есть, Леона, Вилла, оставьте нас», жена не обрадовалась приказу, но не стала возражать и молча вышла. У нее были красноватые глаза, а значит, она наверняка плакала о дочери. У Болтона кольнуло сердце. «Выпей, сир», Виндил протянул ему серебряный кубок. Из вежливости Болтон пригубил вино, но смотрел на Виллиса. Ворон принес письмо, из Пинтоса. Там написано: «Семеро меня побери, зачем я это говорю? Читай сам». Он протянул узенькую полоску бумаги, скатанную в трубку. Рик быстро поставил бокал на стол и развернул бумажку. «Домерик Болтон, если ты хочешь увидеть свою прекрасную невесту живой, то я приглашаю тебя в Пинтос. Приходи в последнее пристанище, трактир на пристани, и жди от меня новой весточки. Будь один. Поверь, я смогу это проверить, а иначе, ты слаб и наивен. Ты забыл обычай Болтонов, но есть тот, кто тебе напомнит. Поторопись, с девушкой в любой момент может случиться что-то нехорошее». Подпись под документом отсутствовала. Ненависть и желание удушить, обхватить руками шею и почувствовать хруст костей, захлестнули его. Он сжал кулаки и с шумом втянул воздух. Рик знал, кто автор письма. Теперь стало понятно, кто похититель. «Что с тобой, Домерик?» Словно издалека он услышал голос толстяка. «Ты что-то знаешь?» «Догадался?» «Скажи уже, не молчи». «Знаю», он провел ладонью по лицу, стирая кровавую пелену. «Я знаю, кто написал письмо». «И кто же?» Сир Виндил подошел вплотную. «Мой братец-бастард Рамси Сноу, возможно, и не стоило говорить Мандерли о таком, не следовало открывать секретов, но Рику было плевать. Поганый ублюдок», кулак Виллиса обрушился на стол, пробив доски. «Домерик». Когда он возвращался от сира Виллиса, его окликнул девичий голос. Он остановился и обернулся. В нише около статуи воина сидела Вилла Мандерли. Она была такая красивая и так сильно напоминала старшую сестру, что он заскрипел зубами. Ее великолепное платье подчеркивало безупречную грудь, талию и бедра. Девушка расцветала и готовилась стать настоящей красавицей. «Леди», он все же вспомнил о манерах и сделал шаг ей навстречу. «Я знаю о письме и что там сказано», призналась Вилла. «Вот только мне неведомо, кто его написал». «Его написал Рамси Сноу, бастард из Дредфорта. Он бежал больше года назад и уже пытался убить меня». «Вот оно значит как», девушка скомкала платок и подошла вплотную. «Ты же не бросишь мою сестру, не предашь ее?» «Нет, не брошу. Я знаю, ты сможешь что-то придумать. Верни вину домой, Рик». Она взяла его за руку и неожиданно, поймав его взгляд, покраснела как маков цвет. Девушка грациозно развернулась и в слезах убежала. «Что с тобой?» Голос отца звучал бесстрастно, но в нем слышался гнев. «Ты что, всерьез собрался отправиться в Пинтос? Я должен. Это мой долг». «Так ты можешь говорить Мандерли. Не мне». Руси Болтон зафиксировал на нем указательный палец. Рик был готов поручиться, что несмотря на кажущееся спокойствие, отец в ярости. Если бы кто-то другой довел хозяина Дредфорта до такого состояния, то ему бы не поздоровилось. Но Руси говорил со своим единственным наследником. «Разве не понятно, что Рамси не даст вернуться обратно? Он заманит тебя в ловушку, снимет кожу и убьет, а потом надругается над девушкой. Если уже этого не сделал, не надо так говорить». Домерик встретил взгляд отца и не отвел глаза. «Не стоит, ты возмужал», сказал отец после долгого молчания. И он первым отвел взгляд. Первым. Если бы Рик не был так опустошен, он бы порадовался. Но сейчас маленькая победа не имела никакого значения. Карстерк, Рисвилл, Фрей и вот теперь отец говорили, что ему нельзя отправляться в Пинтос. Он не вернется оттуда и не спасет девушку. Как будто он сам не понимал таких очевидных вещей. Если письмо от Рамси, а так оно и есть, он не сомневался, тот не позволит ему вернуться. Рамси, больной на всю голову ублюдок, хитрый и беспринципный, мечтающий о Дредфорте и имени Болтона. В его видениях бастард творил страшные, жуткие вещи. И вот в его руках вина Мандерли, красивая и милая девушка. От мысли, что с ней может сделать Рамси, у него перехватывало дыхание. Вот чем оборачивается слабость и желание остаться рыцарем. Он не хотел убивать Рамси, опасаясь замарать собственное имя. Вот что из этого вышло. Чертов идиот. Он мечтал остаться рыцарем с чистыми руками. Он им остался, но ничего не дается просто так. За все надо платить. И час расплаты пробил. Каким-то неведомым чувством он знал, что время у Вины еще есть. Рамси невменяемый. Но он не будет торопиться. Не в такой момент. Тем более, он может попробовать насильно жениться на девушке. Нет, прямо сейчас насиловать, Пытать или убивать он не будет. Его терпение еще не закончилось. Но если он не отправится в Пинтос, то девушка обречена на незавидную судьбу. А он обязан отправиться. Иначе он предаст все, что ему дорого. Он предаст свое имя, честь рыцаря и долг. Долг перед виной, он ее жених и они любят друг друга. Как после этого жить и смотреть людям в глаза? Лорд Мандерли сказал, что коль скоро его внучку похитили из-за меня, то и я в этом замешан. И сир Виллис надеется, что я что-нибудь придумаю. Мандерли могут думать что угодно, отрезал отец. Естественно, сейчас они смотрят на тебя, как на последнюю надежду. Но в Пинтос ты не поедешь. Очнись, что с тобой? У тебя что, мозги размякли? Может и размякли. Зато я знаю, что следует сделать. Я тоже знаю. Мы погостим в Белой Гавани еще 2 дня и разделим скорбь Мандерли. После этого я отправляюсь в Дредфорд. Ты едешь со мной, и это не обсуждается. В общем, старичок, мы тут с парнями посоветовались и решили, что тебя надо малость встряхнуться. Рука Рисвилла схватила его и не торопилась отпускать, хотя Болтон и дернул плечом, показывая, чтобы отстали. «На тебе лица нет», — присоединился Фрей. «Надо немного развеяться. Мы идем в притон», — тоном, не допускающим возражений, — добавил Карстерк. «Выпьем вина и поговорим». Несмотря на возражения Болтона, друзья вытащили его из замка в Белую Гавань. Он и сам бы туда пошел, но один. «Ладно, черт с вами. Пошли, все же ругаться не хотелось». Притон «Морская услада» находился недалеко от воды. Из его окон можно было видеть гавань, в которой находилось множество судов. Здесь, несмотря на высокие цены, всегда было людно. Трехэтажное здание занимало внушительную площадь, могло похвастаться несколькими залами и отдельными комнатами, где можно было прекрасно провести время. Их компания заняла одну из комнат, полутемную и просторную. Девок не звали, тем более, от их вида его тошнило. В такой момент он бы не смог дотронуться до другой. Ему даже думать о ком-то, кроме Вины, не хотелось. Друзья пытались помочь. Раз за разом они придумывали новые идеи. «Жаль, что у твоего зарнидариста в Пинтосе не так много друзей, как в Браавосе», — заметил Руси, подкидывая новую мысль. «Но быть может, он в состоянии что-то выяснить, и в самом деле, вдруг он сможет помочь?» Домерик оживился. «Я сегодня же пошлю ему письмо». «Правильно», — одобрил Тор, — «уж совет он всяко даст». Домерик уже знал, что Мандерли сразу же отправили корабль в Пинтос. Болтон сомневался, что такой ход принесет успех. Рамси нужен лишь он, и никто другой. Бастард будет ждать его в последнем пристанище. И если ему что-то покажется подозрительным, или он заприметит, что Болтон не один, то сумеет остаться незамеченным. Рик следом за друзьями хлестал чашу за чашей. В соседних комнатах шумели гости. С улицы, он увидел их в окно, зашла внушительная компания в несколько мужчин. Выглядели они опасно, но сразу же проследовали в отдельный покой. «Ладно, скорбью делу не поможешь», — первым не выдержал Руси. «А вот хорошенькая мордашка и парочка сисечек могут натолкнуть на стоящую идею». Рисвилл отправился с одной из девушек на третий этаж, в ее спальню. Карстерк и Фрей некоторое время пытались его поддержать, но Болтон цедил в час по слову. Отвечал на вопросы односложно, и друзья последовали примеру Руси. Домерик обрадовался, что его наконец-то оставили одного, и друзей он не винил. Он знал, что они последуют за ним куда угодно, но ждать, чтобы они посыпали головы пеплом и давали клятвы о мщении, не следовало. Он налил себе еще одну чашу, подошел к окну и сел на подоконник. Болтон не считал, сколько выпил. Судя по состоянию, порядочно. Все вокруг качалось, словно он находился на палубе стервы, а еще просто хотелось лечь и заснуть, так надолго, чтобы все закончилось. Рыцарь зевнул и потер глаза. Он попытался сфокусировать взгляд на ладони и сосчитать пальцы. Почему-то их оказалось 7 штук. Послышался шум. В соседней комнате кто-то заорал. Его старались успокоить, но крики лишь нарастали. Судя по звону, запела сталь. Дверь распахнулась. Внутрь буквально влетело 2 человека, отбивающиеся кинжалами от 3 нападающих. Все казались пьяными и возбужденными. «Суки, сдохните уже!» — раздавались крики. Было непонятно, кто с кем дерется и из-за чего все началось. На доспехах и на одежде драчунов не было никаких гербов или приметных знаков. Несмотря на состояние, Домерик нахмурился, понимая, что тут что-то не так. Вот и он. 5 человек разом остановились и обернулись к нему. «Это Болтон. Взять его!» Они моментально разошлись, их хмель пропал, оказалось, никакие они и не пьяные. «Руси, Тор, Болтон кинул в нападающих чашу и отскочил в дальний угол, туда, где лежали ножны с мечом. Он двигался с огромным трудом, не так, как обычно, хотя бы и выпивши. Мелькнула мысль, что в вино что-то добавлено. «Положите меч, сир», — сказал один из мужчин, высокий, плечистый, худой и черноволосый. Он перемещался так стремительно, что напоминал скользящую змею. «И тогда вы не пострадаете». Черта с два. Болтон уже держал в руках клинок, но он с трудом стоял на ногах, а меч весил невероятно много, он так и тянул руку к полу. «Руси, твою мать, Карстерк!» Кажется, на третьем этаже Тор его услышал. Там кто-то заревел и что-то загремело, и Фрей вроде как закричал от боли. Пять человек двинулись к нему. Один из них ловким движением достал сеть и принялся ее распутывать. Шум в притоне продолжал разрастаться. Казалось, драка перекинулась на все этажи и во все покои. Визжали шлюхи. В других комнатах продолжали орать, материться и сражаться. Теперь Болтон понял, что там лишь отвлекают внимание. Они пришли за ним. Ему удалось собрать волю в кулак и вернуть контроль над собственным телом. Он двинулся влево и крутанулся вокруг оси. Меч описал дугу. Его кончик почти коснулся пола и взлетел вверх. Рука одного из противников упала на пол, перерубленная в локте. Брызнула кровь, и мужик заорал, с ужасом глядя на обрубок. Тело двигалось медленно, с трудом. Домерик чувствовал, будто в суставы насыпали песок. Ни скорости, ни ловкости он показать не мог. Настоящей скорости. Еще один наемник отпрянул, клинок Болтона прочертил ему грудь. Но не сильно, тот остался стоять. В разрезанном дублете мелькнули тусклые кольца кольчуги. Ха! В него врубился их главный. Он ловко орудовал мечом и кинжалом, но убивать не собирался. Он начал смещаться, заставляя его развернуться. Сеть. Болтон попытался уйти. Не успел. Сеть бросили со знанием дела. Она зацепила его голову, плечи и руки. Ее край волочился по полу. Он попытался ее скинуть, но ловчий побежал по кругу, держа конец в руках. Болтон рубанул по сети, она выдержала. Кто-то плеснул ему вином в глаза. Еще один кинул стул в ноги. Черноволосый ловко теснил его, отвлекая внимание и не давая времени на обдумывание ситуации. Клинки выбивали искры. Он встретил достойного противника. Ловчий резко дернул конец сети. От рывка Домерик упал, попытался отмахнуться, но проклятая сеть вновь сдержала его движение. «Отдохни, сир», — сказал черноволосый. Он перехватил кинжал и ударил, вырубая его тяжелым навершием. Болтон потерял сознание. Домерик очнулся резко, рывком. Он открыл глаза. Было темно. Рик попытался пошевелиться, но сразу же понял, что спеленали его на совесть. Ноги перехватывали широкие ремни. Рук он не видел. Их завели за спину, но связали, судя по ощущениям, на совесть. Тем более, его привязали к какой-то балке, основательно ограничив возможность двигаться. Он подтянул колени к груди и кое-как сел. Пол качался, а за стеной слышался непрекращающийся шум. Рыцарь прислушался и почти сразу понял, что это значит. Он на корабле в море и его куда-то везут. Под ним находилась слегка отсыревшая солома. Ему удалось потрогать ее кончиками пальцев. Во рту было сухо и противно. Мучило похмелье. А еще сильно болела голова, в том месте, куда его приложил черноволосый. Болтон поерзал, пытаясь устроиться удобней. Ноги и руки затекли, но он все же немного размял их, шевеля пальцем, мышцами плеч, предплечья и икр. Наверное, около часа ничего не происходило. Он лишь слышал шум волн, бьющихся о борт. Иногда, еле слышно, доносились иные звуки, скрип такелажа, хлопанье паруса и слова команд. Заиграла дудка боцмана. Он лежал долго, обдумывая новое положение. Кажется, ничего хорошего оно не предвещало. Неужели это дело рук Рамси Сноу? Неужели вслед за Винофритой его самого спеленали, как младенца? Болтон ощутил резкий укол беспокойства. Неизвестно, что случилось с его друзьями. Их взяли в плен, ранили или ничего не сделали. И Фрей. Бинфрит орал так, словно его резали. Он услышал шум, к нему кто-то шел. Из-за щели над порогом появился неяркий свет. Дверь открылась со скрипом. Боль резанула по глазам, заставив зажмуриться. Когда она прошла, Домерик увидел того высокого, худого и черноволосого человека, что ударил его в борделе. Он пришел один и держал в руках толстую свечу. Ее огонек дрожал и вел себя как живой под порывами сквозняка. «Пить», — Болтон говорил хрипло. «Если сразу не убили, значит и воды дадут. Держи, сир», — черноволосый отстегнул от пояса мех и поднес к его губам, присев на корточки. Свечу он поставил на пол. Вода казалась невероятно вкусной и прохладной. Он пил, пока мех не опустел, а черноволосый все это время терпеливо, без малейшего раздражения, держал его. «Теперь лучше», — Домерик пошевелил ногами и немного отодвинулся. Человек также молча сидел на корточках на расстоянии 2 футов и бесстрастно наблюдал за ним. «Кто ты и кому служишь?» «Я-то», — мужчина усмехнулся, показав отколотый зуб. «Я, Брон, с недавнего времени сир Брон, черноводный. Хорошо звучит, правда? Я тебя не знаю, не мудрено. Рыцарство мне дали после битвы на Черноводной», — он замолчал, словно давая возможность обдумать полученные сведения. «А может, проверял его сообразительность. Кому ты служишь? Станнису Баратиону? Ланнистерам? Тиреллам? Ланнистерам? Конечно», — человек пожал плечами. «Они хорошо платят, знаешь ли, сир Болтон». Несмотря на состояние, Домерик почувствовал невероятную волну облегчения. «Ланнистеры? Не Рамси Сноу? Значит, жизнь продолжается. Меня прислал Тирион Ланнистер», — сообщил Брон, хотя он ни о чем не спрашивал. «Без желает с тобой поговорить. Уверен, ему есть что предложить». «Предложить? Ну, ты же понимаешь, что просто так единственных сыновей не похищают». Брон незаметным движением достал кинжал откуда-то из-за спины и принялся чистить ногти. В неярком свете его лицо выглядело совершенно спокойно. Домерик еще в борделе, несмотря на состояние, понял, что это серьезный противник. Сейчас первоначальный вывод лишь подтвердился. «Прости, что не могу тебя развязать. Даже одну руку, левую». «Ня», он покачал головой. «Ты, сир, парень шустрый. Мне совершенно не нужно, чтобы ты выпутался и устроил резню на хохотунье. Сечешь, о чем я толкую? Ты должен доставить меня к бесу, в точку». «Оказывается, не все северяне такие тугодумы». Он хохотнул. «Раз в день, когда ты надумаешь помочиться или посрать, одну руку тебе так уж и быть развяжут. Под присмотром, конечно. Так что советую набраться терпения, если не хочешь обделать портки, и кормить тебя будут в это же время». Мысли сменяли одна другую. Попытаться пригрозить? Нет, плохая идея. Этим он может лишь спровоцировать наемника. Таких опасных людей ему видеть приходилось нечасто. Все, небрежный взгляд, когда человек словно смотрит сквозь тебя, но на самом деле подмечает любую мелочь, ловкость, уверенность и десяток более мелких деталей буквально кричали об угрозе. И за его спиной стояли серьезные люди. Такого не стоит злить просто так. Его надо убивать тихо и стремительно. Лишние слова не нужны. «Мы плывем в столицу, ага. Ты здесь главный, так и есть. Но ты наемник, а ты догадлив. Этого не отнимешь. Сколько тебе заплатить, чтобы ты меня отпустил?» «Да ты хитрец, сир Болтон». Брон с усмешкой встал и взял свечу. «Я знаю, деньги у тебя есть, и по глазам вижу, что не обманешь. Деньги дашь, но и от мести не откажешься. Но все же ланнистеры куда богаче Болтонов, так что не стоит. Тебя покормят через час. Отдыхай пока, красный клинок», — сказал он напоследок. «Бес так тебя ждет». Он заржал и вышел. Дверь закрылась, и Болтон вновь очутился в темноте. Смех затих в коридоре. Он неверяще покачал головой. «Похитили Винофрид. Теперь похитили его. И вместо того, чтобы заниматься поисками девушки, он сам теперь пленник беса». Жизнь сделала неожиданный поворот. Галлея остановилась. Грохот якорной цепи трудно спутать с каким-то другим звуком. Домерик понял, что они добрались до места. Или, по крайней мере, до некой промежуточной точки. За время плавания он сильно оброс. Да и вонял от него не самым лучшим образом. 2 раза он пытался выпутаться и напасть на охранника, приносившего еду. Ничем хорошим эти попытки не закончились. Он лишь получал по ребрам тяжелым сапогом. Брон, надо отдать ему справедливость, на редкость умело сторожил его свободу и лишнего шанса не давал. Сейчас Болтон прислушивался. До него доносился неумолкающий постоянный шум, крики, скрип снастей, плеск воды, разговоры экипажа. И запах проникал сквозь борт. Подванивало загнившей водой, всякой дрянью и тухлятиной, что в эту воду скидывали, спускали и выбрасывали. С каждой минутой он все больше убеждался, что они в крупном порту. Несколько часов ничего не происходило. Галлея еле слышно качалась на легкой волне. Домерик не сразу сообразил, что Брон Черноводный дожидается темноты. Получается, что его прибытие хотят оставить в тайне. Или есть другие причины задержки. На юге ночи наступают рано. Ему развязали ноги и вытащили на палубу. Воздух казался сладким и свежим. На небе неярко горели звезды. «Идем в замок», — негромко сказал Брон. «Без глупостей, сир». Он и еще несколько человек окружили Болтона со всех сторон. Его руки оставались связанными, но он с огромным удовольствием размял ноги. В порту, несмотря на ночь, было людно, но на них особого внимания не обращали. Промелькнула мысль, не закричать ли, прося помощи. Хотя нет, глупо надеяться, что в городе, где все принадлежит Ланнистерам, кто-то осмелится ему помочь. Он лишь наживет лишние проблемы да получит по морде или почкам от Бронна. Тот молча шел позади, придерживая его под локоть и фиксируя любое лишнее движение. Рыцарь попробовал незаметно ощупать путы и их прочность. Пальцы Бронна сразу же почувствовали, как под кожей двигаются его мышцы. «Если не угомонишься, то получишь по шее», — пригрозил наемник. Можно было дернуться, врезать головой по челюсти Бронна, пнуть по яйцам того, что справа и попытаться удрать. Со связанными руками, без оружия, в окружении нескольких человек это бы ничем хорошим не закончилось. Болтон решил не торопиться и ждать хорошего шанса. Домерик узнавал дорогу. Именно здесь он шел к мизинцу вместе с отцом, а потом этой же дорогой направлялся к принцессе Мирцелле. На воротах в Красный замок их остановили, офицер во главе трех золотых плащей. Кто такие? Один из стражников приблизился, держа разбрызгивающие искры факел. Спрашивал офицер. Он пытливо осматривал всех. Кажется, Бронна он узнал. Мы люди Тириона Ланнистера, мастера над монетой. Я, Бронн. Проходите. А вас мне сообщили? Офицер еще раз осмотрел их. Наверняка заметил связанные руки Болтона, но от замечаний воздержался. Надо полагать, за свою службу он видел и не такие картины. Внушительная громадина Красного замка поглотила группу людей. В некоторых окошках за стеклами горели свечи, но в целом жители уже отошли ко сну. Бронн сразу же за воротами двинулся куда-то вправо, прошел сотню ярдов и свернул в низенький и незаметный тупичок, оканчивающийся маленькой, по плечи, дверью. Они оказались как бы на дне каменного колодца. Со всех сторон их окружали высокие стены. Наемник постучал в дверь костяшками пальцев, и она почти сразу открылась. Пригибаясь, все прошли внутрь. Факелы осветили низкий полукруглый проход. Тот, кто открыл дверь, повел их куда-то вглубь крепости. Они спустились на один лестничный марш, миновали коридор с поднятой решеткой и вновь спустились на 9 ступенек. Болтон сосчитал их, старательно запоминая дорогу. В конце концов Домерика привели в небольшую, но чистую и сухую камеру. Окно здесь отсутствовало, но, судя по воздуху, вытяжка имелась. Около стены стояла кровать, а недалеко от двери – вонючая кадушка, служившая отхожим местом. «Развяжите его», – приказал Бронн, и его помощники сразу же все исполнили. Они отодвинулись, но Болтон не собирался нападать. Он ощупал кисти, чувствуя, как к ним возвращается кровообращение. «Скоро будет ужин», — сообщил радостную весть Бронн. «Думаю, бес навестит тебя с утреца». Он ушел. Через несколько минут, как наемник и обещал, в маленькое дверное окошко подали еду, холодную говядину, обжаренную в масле репу, сыр, кусок хлеба и вино. Болтон пожал плечами и съел все до крошки. Затем он лег на кровати, долго не мог уснуть. Поначалу мешали лишние мысли, а потом осмелевшие крысы принялись обшаривать камеру, попискивая и ища, чем поживиться. Глава 21. Бес, паук и змей. «Вы же не будете меня убивать, сир Болтон?» — поинтересовался Тирион Ланнистер, карлик с большой головой, кривыми ногами и мощными руками. Уродливый шрам пересекал его щеку, губу и нос. Вернее, часть носа, так как его кончик был отрублен. Тирион был облачен в богатые одежды, а на пальцах сверкали два массивных золотых перстня. Светлые волосы до плеч не давали забыть, из какого он дома. Лукавая усмешка намекала, что бескорыстной доброты от него ждать не следует, а хитрый взгляд выдавал опытного переговорщика. В руках он держал мех с вином. «Нет, не буду», — честно ответил Домерик. Не сразу, во всяком случае, он перевел красноречивый взгляд на Бронна и двух тюремщиков, стоявших за спиной беса. «Правильно, сначала лучше поговорить», — бес почесал шрам на щеке. «Бронн, будь так любезен, принеси стул и оставь нас с сиром Болтоном. Не боишься, что он отвернет тебе голову?» — нахально спросил наемник. «Вот будет потеха, Тирион взят в заложники тем, кого сам взял в заложники. Я слышал о себе и более веселые шутки», — нахмурился Тирион. Делай, что сказано, не стоит заставлять рыцаря ждать. Тем более, рыцари в его возрасте терпением не отличаются, а он еще из севера. Брон принес стул, хмыкнул и вышел, закрыв дверь. Домирик подумал, что смелости карлику не занимать. «Вы же слышали обо мне?» — поинтересовался Ланнистер, усаживаясь. «Кое-что слышал. Вы тот, кого взяла в плен леди Кейтлин Старк, и из-за кого началась война, верно? Из-за маленького человека вспыхнула большая война. Порой так бывает». Болтон промолчал. Тирион, судя по всему, любил поболтать, да и пошутить заодно. «Во-первых, прошу прощения за похищение, вот чего он не ожидал, так это извинение от Ланнистера. Я действительно сожалею, что мне пришлось пойти на такой неоднозначный шаг. Сейчас, после столь трогательных слов, мы должны стать лучшими друзьями?» «Конечно, нет», — Тирион улыбнулся. «Такие дела быстро не делаются. Для дружбы нужно несколько дней, а то и недель. Ну ладно. Во-вторых, я надеюсь, что все происходящее в конечном счете обернется вам и Дредфорту на пользу. Думаете?» «Уверен», Тирион собственноручно наполнил два бокала вином и протянул один из них Болтону. Поколебавшись, Рик все же принял его. «Нет смысла темнить», залпом выпив, сообщил бес. «Дело в том, что война с Роббом Старком излишне затянулась». «Королем Роббом», на всякий случай напомнил Болтон. «Только не надо показывать мне преданности и желание умереть за Старка», — хохотнул Тирион. «Я украл вас, а не Карстарка или Рисвилла по вполне очевидным причинам. Дредфорд всегда недолюбливал Винтерфилл». «Что, скажете, не так? Те времена в прошлом. Позвольте не согласиться. Дредфорд все помнит и мечтает отыграться. Именно для этого вы здесь, сир Болтон. Я и мой отец Десница хотим дать вам шанс». «Прекрасную возможность возвеличить свой дом». «Вот как?» Домирик старательно пытался разжечь в себе ненависть к этому человеку. Почему-то получалось плохо. Бес не подходил на роль того, кого хотелось прирезать. Может, дело в его росте, или в том, что он красноречив. Тем более, несмотря на уродство, он вызывал почти неуловимую симпатию. Болтон чувствовал злость на то, что его взяли в плен, и вместо поисков невесты он сидит в Красном замке. Злость, но не ненависть. «Да, Десница предлагает Дредфорту стать ведущим домом Севера. Ваш отец получит титул хранителя. И что нужно от меня?» Хотя он и так примерно понимал, что услышит. «Роб Старк практически отбил Север и прогнал железнорожденных обратно на острова», ответил Тирион. «Впереди нас ждет долгая и упорная война. Я бы не сказал, что Ланнистеры в союзе с Простором так уж ее боятся. Скорее, это будет скучное и утомительное занятие, выбивать из Старков все дерьмо и сражаться на севере. Туда необходимо как-то перекинуть войска, да и холодно у вас там. Это ясно?» «Да». «Так не лучше ли нам совсем покончить? Вы не сказали, что должны сделать Болтоны?» Домирик сделал глоток. Бес угощал на славу лучшим вином Вестероса. «А что тут говорить? Вы предаете Робба Старка тем или иным способом. Вас поддержат Мандерли, Рисвиллы и Достины. Старки погибнут. Дредфорд признает власть Железного Трона и станет первым домом Севера, его хранителями». Домирик постарался повторить взгляд отца, вроде бы безразличный, но такой, что людей пронимало. Карлик однозначно темнил. «Старков много, так просто главенство они не отдадут. Да и больше половины домов на севере их поддержат. Неужели бес думает, что он не понимает таких вещей? Или его прощупывают?» По таким раскладам выходило, что Ланнистеры хотят дать Болтонам какие-то туманные обязательства, чужими руками взорвать север изнутри и просто смотреть, как они там начнут вырезать друг друга. Да и Санса Старк продолжает находиться в Красном замке. Она жена Тириона, и одновременно ключ к северу и Винтерфиллу. Если с Роббом и остальными мальчишками Старков что-то случится, предательство никогда не заканчивалось чем-то хорошим. Домирик не стал скрывать презрение. «Не скажите, Тиреллы некогда предали своих сюзеренов-гординеров, и ныне они на коне. Баратионы подняли восстание против Таргариенов и сейчас правят Вестеросом. Это их дело». «Да, люди говорят о вашей рыцарской чести и слове», — Тирион пожал плечами. «Ну и что? Тем более, решение принимать не вам, а вашему отцу. Он же хочет вновь увидеть своего любимого и единственного сына. Логика подсказывает, что если способ с вашим похищением ему не пришелся по сердцу, то его конечная награда заставит проглотить такой горький десерт. Вы сказали Мандерли, но Болтоны пока не связаны с ними родственными узами. Вам известно, что мою невесту также похитили?» «Да», — об этом сообщил лорд Варис несколько дней назад. «Прискорбный случай, надо заметить. Может, вы и к этому приложили руку?» Нет, нет, клянусь своей маленькой честью, Тирион увидел недоверие на его лице. Я бы не стал похищать девушек. Это правда, к этому мы не причастны, но совпадение странное, если не сказать больше. Как вам удалось такое провернуть? Вы познакомились с Бронном, с Сиром Бронном Черноводным, если точно. Могу сказать, что он чертовски везучий сукин сын. Ему удаются невероятные вещи. Это я понял еще в долине. Он нанял лучшего контрабандиста в Королевской гавани и отправился в Белую гавань. Там все стояли на ушах после похищения девушки. Но Бронна это не испугало. Он вообще считает, что наглость – второе счастье. За вами установили слежку. Тем более, вы частенько выходили в город. Осталось лишь дождаться благоприятной возможности. Продолжайте, милорд. В тот вечер в притоне завязалась драка. Совершенно случайно, как вы понимаете, Без засмеялся. Нескольких человек ранили. Кто-то поджег лавочку на соседней улочке. Кричал обворованный торговец. В общем, одно к одному. На судно вас доставили в сундуке. Правда, контрабандисту пришлось проявить весь свой талант, чтобы уплыть из гавани и не попасть в руки береговой охране. Но на то он и контрабандист. За золото можно купить услуги лучших людей. Без темнил и кое-чего не договаривал. Например, того, что в вино, которое они с друзьями пили в усладе, добавили сонного зелья, и что они наверняка подкупили кого-то из людей Мандерли или городских стражников. Хотя, прямо сейчас на этом не стоило зацикливаться. Да и Тирион не будет всего рассказывать. Что с моими друзьями? Там был Карстерк, Рисвилл и Фрей. Если с ними что-то случилось, Брон не получал приказа убивать кого-то из них, быстро ответил Тирион. Нам нужна дружба Болтонов, а не месть. Думаю, с ними все в порядке. 2-3 не слишком серьезных раны не способны испортить хороший план. Но все повисло в воздухе, и Мандерли не поддерживают Дредфорд. Я еще раз говорю, когда Бронн отплыл в Белую гавань, мы ничего не слышали о девушке. Более того, ее похищение нам не на руку. Подумайте об этом и признайте, что я прав. Ведь в ином случае леди Винофрид не отстала бы от своего лорда-дедушки, требуя, чтобы он приложил все силы и спас ее жениха. Голос Тириона звучал так искренне и доверительно, что ему хотелось верить. Тот, кто ее похитил, порядочно нам подосрал. Вот что я хочу сказать. Значит, вы отрицаете свою причастность к похищению моей невесты? Отрицаю. Полностью и твердо. На совести у моей семейки немало грешков. Но не этот. Ладно. Может, оно и так. Домерик сделал вид, что призадумался. Расскажите про свою невесту, попросил Тирион, вновь разливая вино. И Домерик рассказал, не все, но достаточно, о том, когда и при каких условиях ее похитили, и о письме от Рамси Сноу. Если Тирион к этому причастен, то он не узнал ничего нового, а если, как он и клянется, он ни при чем, то будет полезно послушать, что он скажет. Пинтос, Тирион выглядел задумчивым, у меня там друзей нет, но, думаю, Варис сможет что-то выяснить, если я его попрошу, обещаю. Вы сейчас о мастере над шептунами? Да, он может помочь, с его-то пташками. Вот, кстати, и еще один аргумент в пользу моего предложения. Не понял, в обмен на предательство Старков я помогу вам найти невесту, а если я откажусь, вы продолжите оставаться гостем Красного замка. Никто не собирается вас убивать, по крайней мере, в ближайшее время. Но когда мы победим, а рано или поздно такое случится, то вместо Старков надо будет ставить кого-то другого. Вы будете играть в рыцарскую честь, а за это время титул хранителя уплывет в чужие руки. Вы знаете, что завтра состоится свадьба моего племянника, короля Джоффри с леди Маргеритиреллу. До нас на севере доходили соответствующие слухи. Домерик знал, что король Джоффри должен погибнуть. Так происходило почти во всех видениях. Только какой смысл говорить об этом карлику? Теперь уже не слухи. Завтра она состоится, а после ничего не помешает великому альянсу Ланнистеров и Тиреллов обрушиться на Риверен. Для начала, не бойтесь, что лорд Талли что-нибудь сделает со своим пленником Джимми. Помните такого? Убивать его он не станет, уверенно заявил Тирион. Я думал, что меня похитили, чтобы обменять на цареубийцу. Домерик закинул пробный камень. Многие слышали про красного клинка, но не стоит себе льстить, сир Болтон. Где вы и где старший сын хранителя Запада и десницы короля? Тем более, Джимми командовал войском и выигрывал битвы. Вы же командуете пусть и доблестным, но маленьким отрядом. Тирион поболтал вино в бокале. Не обижайтесь на правду. Роб Старк не примет такого предложения. Он отказался менять Джимми на Сансу и Арию. Сомнительно, что ради вас он пойдет на такой шаг. Согласны? Да. В общем, вам стоит думать не о моем брате, а о своей судьбе и невесте. Вам не кажется, что моему отцу будет затруднительно действовать? Как предавать Старка, если все знают, что меня похитили Ланнистеры? А вот и нет, никто этого не знает. И знаете, что? Бес хитро улыбнулся. Мне только что пришла в голову блестящая мысль. Пусть по северу разойдутся слухи, что вас украл дредфордский бастард. Вас послушать, так он может все на свете, в том числе и похитить любого человека. Ну, люди легко верят в разные байки и нелепицы. Тем более, даже из вашего рассказа становится совершенно очевидно, что он нашел себе влиятельных покровителей. Без них и их денег такие номера не проворачиваются. Бес был прав, кругом прав. Домерик и сам о подобном думал, о том, что Рамси снова нашел друзей. Вот только интересно, кого и чем он сумел заинтересовать, кто пошел ради него на такие расходы и такой риск. Поклянитесь, что ни вы, ни другие Ланнистеры не приложили руку к ее похищению, потребовал Болтон. Он и сам до конца не знал, зачем ему нужна такая клятва. Что изменится, если Тирион солжет или скажет правду, и все же что-то изменится. Сейчас его собственная судьба отошла на второй план. Главное, помочь девушке, сделать хоть что-то. Клянусь семерыми, я не причастен к похищению леди Винофрид и не знаю, чьих это рук дело, сказал Тирион Ланнистер. Он умел говорить и убеждать. Домерик признал это во второй раз во время их беседы. Ладно, поверю на первое время. Болтон прикрыл глаза, прикидывая возможности и варианты. Отошлите письмо моему отцу, только в Дредфорд, а не в другое место. Сообщите о ваших условиях и обо мне, что я жив, здоров и где нахожусь. Хочу знать его ответ. После него мне будет легче принимать решение. Думаете потянуть время? От Тириона ничего не укрылось. Прикидываете, что за это время что-то произойдет? Болтон смотрел ему в глаза, но ничего не говорил. Что ж, так все и будет. Ворон улетит в ближайшие сутки. Хорошо, и я рад нашей беседе. Тирион слез с табурета, подошел к двери и обернулся. У вас есть какие-то пожелания? Я бы хотел принять ванну. И от книги бы не отказался. Домерик понимал, что его стараются задобрить, но не видел причины, почему бы этим не воспользоваться. Сделаем, твердо пообещал Тирион. Вас будут кормить 3 раза в день с моего стола. Чистую одежду получите после мытья. Если понадобится бродобри или что-то другое, только скажите. Скажу. Тирион ушел. Домерик присел на кровать. Судя по всему, Болтонов прижали к стенке. Отец не сможет продолжать войну, пока он находится в плену. Но и открытое восстание он поднять не в силах. Роб Старк его просто уничтожит. Но что-то он обязательно придумает. Домерик знал, что отец выкрутится. Обязан выкрутиться. Тирион не приходил день, еще один и еще. Прошла неделя. Поначалу он думал, что дело в свадьбе короля Джоффри. Положение удалось выяснить через тюремщиков. Они не пытались его унижать или бить, и относились, в общем-то, неплохо. От одного из них, по имени Убрик, он узнал ожидаемую новость. Короля отравили, а Тириона Ланнистера заключили под стражу как главного подозреваемого. Болтон, наверное, бы долго смеялся, если бы мог смеяться. Тирион взят под стражу. Такое только в песнях можно услышать. Но смешно ему не было. Он все отчетливее понимал, что Винофрид продолжает оставаться в руках Рамси, и ее время начало таять. С каждой неделей состояние девушки лишь ухудшалось. Рамси наверняка не знает, что с ним случилось. Он может подумать, что Болтон спрятался или затеял какую-то хитрость, и он может потерять терпение. Еще 15 дней ушли в прошлое. Задержка, которой не было видно конца и края, привела его в отчаяние. За это время к нему пришел лишь один посетитель, Варис Паук, член Малого Совета, мастер над шептунами. Болтон не знал этого человека, хотя, как и каждый в Вестеросе, слышал о нем. «Я бесконечно удручен, что наше знакомство произошло при таких скорбных обстоятельствах», — заметил Евнух. От него пахло какими-то цветочными духами, а руки он прятал в широких рукавах. Он был толст, совершенно лысый, говорил вежливо, но Болтон поежился от его вида. Евнух стоял в дверях и выглядел очень спокойным. Со своим гладким напудренным лицом, мягкими руками и удобной одеждой из шелка и бархата он казался человеком изнеженным и неопасным. «Что вы хотите? Просто познакомиться с вами и поговорить. Тогда расскажите, что произошло». Домерик не особо рассчитывал на развернутый ответ, но Варис неожиданно удовлетворил его любопытство. Король Джоффри отравлен. Улики указывают на вашего друга, Тириона Ланнистера», — евнух захихикал. «Королева Серсия и лорд Десница проводят суд. С каждым днем положение милорда Тириона все плачевней. А мой друг, он сидит в камере. Кстати, через 3 двери от вас по коридору. Забавно складывается жизнь. Да, смотря с какой стороны тюремной двери находишься. И что теперь будет со мной? Сложный вопрос, сир Болтон. Сейчас на королеву навалилось так много дел, да еще и траур по старшему сыну. В общем, всем пока не до вас, но уверен, рано или поздно о красном клинке вспомнит». Болтон задумался. По большому счету, новости касались его лишь косвенно, как возможность облегчить или ухудшить положение в связи с арестом Тириона. Обернуться могло и так, и эдак. «Знаете, у меня нет к вам вражды», — мягко заметил Варис. «Мне горько, что такой молодой и способный рыцарь вынужден томиться в камере. Я вам немного помогу. С чего такая щедрость? Возможно, вы не забудете оказанные услуги, и в будущем о ней вспомните. Могу я рассчитывать на вашу благодарность? Зависит от услуги, лорд Варис. С вами хочет поговорить Тирион Ланнистер. Я приведу его к вам». Вот уж не знал, что в Красном замке пленные могут запросто ходить друг к другу в гости. «Да, случай не совсем обычный», — Варис улыбнулся. «Но ведь лорд Тирион все еще числится мастером над монетой, да и ваш статус довольно интересен. В общем, если пожелаете, то встреча состоится». «Почему бы и нет?» — Домерик пожал плечами. «Хуже уже не будет, а тут хоть какое, но развлечение». Домерик мало что понимал. Шла какая-то интрига, возможно и не одна. Он не видел, кто здесь за кого, но то, что в Красном замке нет единства, было очевидно. Хотя о таком и отец рассказывал, упоминая, что в столице целый клубок ядовитых змей. Без крайней нужды его лучше не трогать и даже не пытаться разглядывать. Варис не обманул. Той же ночью к нему в камеру привели карлика. Подобное действие выглядело незаконным. Домерик не считал себя слишком важной птицей и не знал, пытаются ли обмануть именно его, или он просто оказался в таком месте в такой час. «У вас есть час, лорд Тирион», — Варис укрепил факел в настенной подставке, поклонился и вышел. Глухо щелкнул запор. Они остались вдвоем. «Сир Болтон», — карлик прошел вперед и присел на край кровати. Болтон встал, подошел к бесу почти вплотную и навис над ним. «Если хотите меня придушить, то я вовсе не против», — бес ухмыльнулся. «Моя ненаглядная сестрица и любимый отец и так хотят отрубить мне голову. Может и нет смысла тянуть с этим делом, так что вперед, приступайте». «Я не собирался делать ничего подобного», — буркнул Домерик, сообразив, что выглядит полным дураком. Поддавшись минутному порыву, он захотел показать карлику, что они теперь в равном положении. При первой встрече он вел себя более сдержанно. Рыцарь отошел и присел на другой край кровати. В свете факела Тирион выглядел совсем маленьким и одиноким, но даже сейчас сила духа его не покинула. «Меня обвиняют в том, что я не делал. Я не убивал племянника, но моя семья хочет доказать обратное. Убедите их, что вы невиновны», — Болтон с безразличным видом пожал плечами. «Уж что-что, отрепать языком вы умеете. Не так все просто», — Тирион досадливо поморщился. «Меня хотят признать виновным, и они это сделают. Есть лишь один шанс спасти невинного карлика. Значит, для этого вы сюда и пришли. Угадали. Можно провести поединок. Боец Серсии против моего бойца. Будьте моим защитником на поединке семерых. Сражайтесь за меня, Тирион. В своем ли ты уме?» Болтон грустно засмеялся. «Ты сам-то понимаешь, что несешь». Он называл собеседника на «ты». Сейчас подобное выглядело вполне уместно. «Охренеть, что я слышал. Сражайся за меня. И это говорит тот, кто меня же и похитил. У тебя великолепное чувство юмора. Вот что я думаю. Я серьезен, как никогда». Карлик внимательно смотрел ему в лицо, замечая каждую деталь. «На кону жизнь хорошего человека и тут не до шуток. И что я буду с этого иметь? Если победишь, то тебя отпустит. С чего бы меня отпустили? Ты мой пленник. Когда я стану свободным, то и тебя они не смогут удержать. Сомневаюсь. Звучит слишком наивно. Я рискну, могу умереть или нет, а потом меня бросит обратно в камеру, при любом раскладе. Позволь с тобой не согласиться. У меня есть кое-какие мысли на сей счет. Уверен, сюда ты не вернешься. Ну-ну. Кстати, почему бы тебе не обратиться к своему братцу Джейми Ланнистеру? Когда я озвучил такую идею, мой отец сказал, что не намерен ждать. Джейми-то в Риверане. Он любезно разрешил поискать человека в стенах замка. Отец считает, что здесь защитника мне не найти. Он забыл о тебе, Домерик, отлично, тогда позови своего любимца. Брон Черноводный, великолепный и непобедимый. Удача, которой ты так восторгался, поможет наемнику. Такое дело как раз по нему. Отвалишь мешок золота и вся недолго. Брон отказался, признался Тирион и замолчал. Следовательно, у него есть голова на плечах. Кстати, что за противник будет выступать за королеву? Тебе известно его имя? Да, Тирион говорил так, словно каждое слово из него тянули клещами. И все же он продолжил, смотря в пол и не поднимая головы. Его зовут сир Григор Клиган, гора. Болтон хотел пошутить, но прикусил язык. Не то чтобы он щадил чувства карлика, просто шутить расхотелось. Неудивительно, что Брон отказался, наконец сказал северянин. Брон наемник и любит деньги. Он сказал, что риск слишком велик, а еще его перекупила моя сестрица. Он получил замок, небольшой, но все же. Я пленник, как и ты, но я тебе не завидую. Проклятие, Джимми не отказался бы от поединка, но он в Риверане. Я не твой брат и любви к тебе не питаю. Послушай, что я скажу. Тирион сделал новый заход. Если согласишься, то я отправлюсь с тобой куда угодно, хоть в Дредфорд, хоть в Дымное море, хоть в Асшей, и стану твоим пленником, ценным пленником, и открою все секреты Ланнистеров. Тем более, помогу тебе с невестой. Дай мне время, и я придумаю верный ход, клянусь. А если нет, сможешь убить меня в любой момент. Понимаю твое положение, Тирион, и будь вместо горы кто-то другой, я бы подумал. О нем не слышал лишь глухой. У меня нет желания сходиться с ним в бою. Это чертовски опасная идея. Ты, Красный Клинок, ты выиграл общую схватку на турнире Десницы, плавал на Скагас и сражался на Зеленом Зубце. Люди считают тебя прекрасным воином. Такое дело тебе по плечу. Не трать красноречие попусту, Ланнистер, ответил Болтон. Есть и еще кое-что. Защитник, если он победит, доказывает не только невиновность того, за кого сражается, но и свою собственную. Ты обелишь себя перед семерыми и сможешь покинуть замок. Или ты думаешь, что находясь в этих стенах, поможешь невесте? Тебе следует поторопиться и постараться побыстрее оказаться на свободе, если хочешь ее спасти. Домерик сжал кулаки и чуть не приложил карлика. Тот даже отшатнулся, ожидая неизбежного удара. Так исказилось лицо Болтона. Бес попал в яблочко. Он затронул самую больную струну в его сердце. Он знал, куда бить. Домерик вскочил на ноги и заходил по камере. Они замолчали. Лишь факел коптил и чадил. Тирион забился в дальний угол и сидел там, насупленный и злой. Болтон посмотрел на него. Он что-то упускал. Что-то делал не так. Одна мысль все отчетливее вырисовывалась в голове. Наверное, прошел час, так как пришел Варис. Он ничего не сказал и молча встал в проеме открытой двери, приглашая Тириона выходить. За ним находилось несколько человек. «Завтра я отвечу», — сказал Болтон, прежде чем Ланнистер переступил порог. Он увидел, как в глазах беса зажглась надежда. «Завтра ты услышишь мое слово. Тебе же его перескажут?» «Да», — ответил Варис. «Я передам от вас весточку». «Спасибо», — услышал Болтон тихий голос, прежде чем захлопнулась дверь. Домерик не спал всю ночь. Одна мысль все отчетливее заслоняла прочее. Бес прав. Каждый прожитый в камере день приближает смерть Винофрид. Или то, что еще хуже. Он должен постараться как можно быстрее вырваться из замка. Должен приложить все силы. Нужно рисковать, а не сидеть сложа руки. Болтон даже заскрипел зубами от бессилия. Невеста попала в плен из-за него, а он ничего не делает. И если он не решит сразиться с горой, то все будет напрасно, и он не успеет. Все будет потеряно. Тем более, если он согласится, его выведут наружу, дадут оружие и доспехи. Там у него появится шанс сбежать или красиво умереть. А гора, да, это чудовище его по-настоящему пугало. «Я не так часто молюсь вам, старые боги». Его голос зазвучал в ночной тишине. «Прошу вас, помогите мне и дайте ответ. Помогите разобраться в видениях и в будущем». Никогда раньше Домерик не молился старым богам с таким настойчивым желанием быть услышанным. В ту ночь он просил их, или того, кто посылает ему эти видения, прийти на помощь и показать будущее более ярко и отчетливо. Он просил помощи, и он ее получил. Это был полусон, полуявь. Он четко осознавал себя в камере Красного замка и одновременно видел нечто другое, иную вероятность, в которой Аберин Мартилл Красный Змей сражался с Григором Клиганом по прозвищу Гора. Всего несколько мгновений, картины сменяли друг друга с какой-то невероятной скоростью, но он понял, как сражался принц Дорна и как погиб, уже победив. Он увидел, Как можно одолеть Клигана? Пройти по тонкой грани между жизнью и смертью, вцепиться в единственный шанс, получить свое и вырваться из замка. Утром он вызвал лорда Вариса. «Передайте Тириону, я согласен». Болтон думал, что его уже ничем не удивишь. Он ошибся. Судя по всему, его желание умереть за Тириона Ланнистера вызвало серьезный переполох в Красном замке. На следующий день к нему пришел новый гость. Дверь открылась, впуская высокого и мускулистого лорда. А то, что он лорд, угадывалось сразу и безошибочно, по богатому длинному камзолу, сапогам с каблуком и загнутым мысом, по шелковой рубахе, по широкому кушаку и золотой цепи на шее. Черные волосы, острый орлиный нос, карие глаза и южный загар. Дарниец, предположил Болтон. Человек осмотрелся по сторонам и щелкнул пальцами. Тюремщик сразу же с поклоном поставил ему трехногий табурет. «Сир Болтон», — гортанный голос гостя отринул последние сомнения о его происхождении. «Я Аберин Мартилл, принц Дорна. Рад знакомству», — Домерик встал с кровати. Ему уже доводилось беседовать с принцами. С Джоффри на турнире десницы, с Мерцеллой. И, конечно, дружба с Арией, а ведь она полноценная принцесса. Еще он видел короля Роберта Баратиона и Робба Старка. Так что нет смысла показывать сильное почтение. «Простите, что не могу принять вас согласно вашему статусу. Значит, вы решились сражаться за беса?» Аберин никак не отреагировал на шутку. Он сел, закинув ногу на ногу. Его колючий и внимательный взгляд буквально уперся Болтону в переносицу. Казалось, Мартилл хочет в нем что-то разглядеть, что-то такое, что его заинтересовало. То, что привело сюда, в эту камеру. «Да, вам известен его противник, да. И все же вы согласны пойти на такой риск? Почему? Мне нечего терять. Жизнь – самое большое, что есть у всех нас. Вы не боитесь поставить ее на кон? Боюсь, моя история слишком длинна и скучна, чтобы я хотел ее рассказать. Я просто сказал «да». Вот и все. Мы – совокупность наших поступков, хороших и не очень. После останутся лишь они. Это и будет памятью о нас в чужих сердцах». Аберин сложил вместе указательные и средние пальцы и потряс ими, направив на рыцаря. «Меня впечатлило ваше мужество, и меня», — признался Болтон. Собеседник заинтриговал его. «Интересно, он тоже пришел, чтобы что-то предложить?» Последняя мысль вызвала улыбку, не укрывшуюся от Мартилла. «Что вас смешит, вы знаете, лишь в тюрьме я понял всю значимость собственной персоны. Никогда раньше так много влиятельных и знатных людей не жаждало поговорить со мной. Вот и вы, принц, пришли. Все просто, я сам хотел сразиться с горой. Я собирался пойти и сообщить об этом бесу, как вдруг весь Красный замок потрясло известие. Сир Домерик Болтон, Красный клинок, согласился драться за Тириона Ланнистера. Об этом с милой улыбкой сообщил паук на заседании Малого Совета. Видели бы вы лицо королевы и десницы. Думаю, что Серсия сразу же захотела вас отговорить, перекупить или убить», добавил он со смешком. «Что?» Болтон от неожиданности поперхнулся. С такой стороны вопрос участия в поединке он не рассматривал. «Королева очень хочет убить своего братца Карлика. Она бы и вас смела с доски, не глядя, как фигурку Кайвассы. Но я все еще жив. Я сказал совету, что Мартиллы воспримут как личное оскорбление, если с бойцом беса что-то случится. А ты вину Ланнистеру такое не нужно. Вот вы и живы, сир». «Что ж, благодарю», — ответил Болтон. «Здесь нет того, кто не носит маски, и неизвестно, что на самом деле хочет Мартиллу. Будь внимателен», — напомнил он себе. «Но вам зачем сражаться за Тириона?» Болтон видел тот поединок, но это не значило, что он понял причины, которые к нему привели, и к гибели этого человека. «Не за него, нет», — Аберин покачал головой. «Я хотел сражаться против горы, того, кто изнасиловал и убил мою сестру, а потом размозжил головы моих племянников об стену. Мне жаль, принц Аберин. Отдайте мне труп горы после победы», — ответил Аберин. Он говорил так, словно не сомневался в Болтоне. Домерик открыл рот, желая поторговаться, и замолчал. «Нет, с красным змеем следовало действовать иначе. Он ваш, если я его одолею». «Благодарю», — Мартилл кивнул и покачал ногой, остановив взгляд на мысе своего сапога из дорогой кожи. «Знаете, я слышал о вас, и слышал в Дорне. Не знал, что мое имя так знаменито». «Пока не слишком знаменито. В водных садах о вас рассказывала принцесса Мерцелла. Вот как, я ее прекрасно помню. Надеюсь, у нее все хорошо, более чем. Она помолвлена с моим племянником Тристаном. Принцесса так много говорила о вашей победе в общей схватке и о том, как вы пели ей песни, что заставило Тристана ревновать, ведь со слов девушки выходило, что вы самый умелый и галантный рыцарь Вестероса. Аберин хмыкнул. Мы с принцессой слишком мало знакомы. Я действительно спел для нее одну или две песни в присутствии ее матери, королевы Серси, осторожно заметил Болтон. Еще не хватало вызывать недовольство Мартиллов. Он прекрасно помнил стрекозу изумительной работы, что вручила ему Мерцелла. Стрекоза осталась в Дредфорте, в том месте, в котором он мечтал оказаться прямо сейчас. У меня есть привычка. Я собираю сведения обо всех серьезных бойцах Вестероса. Аберин словно говорил сам с собой. Отец учил нас с Дараном, что друзей следует держать близко, а врагов еще ближе. Вы мне не враг, но имя я запомнил. Артур Дейн Меч Зари, Герольд Дейн Темная Звезда, Белый Бык Хайтауэр, Баристан Силми Отважный, Могучий Вепрь Крайг Холл, Джейми Цари Убийца, Большой Джон Амбер, Викторион Гри Джой, Лора Стирелл, Линкар Бри Ариохотах. Я знаю их всех. Тех, кто пал в бою и тех, кто еще жив. С недавних пор в свой список я добавил Красного Клинка. Люди уверены, что вы лучший меч Севера. Верно, я успел кое-что сделать. Вернее, мне повезло несколько раз. Но для такого громкого титула оснований нет. Как знать, может, уступите мне право сразиться с горой? Небрежно спросил Красный Змей, резко меняя тему. Я дал слово, и его услышали. Болтон удивился с самого себя. Мало того, что он согласился на бой с горой, так теперь и против того, чтобы эту сомнительную честь у него забрали. Но тут все было просто, Мартеллам он интересен лишь постольку-постольку. Если он откажется, то о нем сразу забудут, и будет он сидеть в Красном замке неизвестно сколько. А отказываться ему нельзя, если он не хочет потерять невесту. Тем более, несмотря на чудовищный риск, он понимал, что все происходящее, правильно. Семеро меня побери. Разве вас не забавляет ситуация? Два человека хотят драться с горой, и один не хочет уступать другому. Невероятно, что подобное возможно. Аберин гортанно рассмеялся. Простите, принц, но так тому и быть. Ладно, мне следует уважать ваш выбор. Кстати, я посетил беса час назад. Знаете, он чуть с кровати не свалился, когда узнал, что и я хотел сразиться за него. Но слово сказано. Все в столице знают, кто будет представлять Тириона. Жаль, что так вышло, конечно. Хотя, с другой стороны, вы лишили меня не только изысканного удовольствия. Теперь моей жизни ничего не угрожает. Думаю, за мной услуга. Вы мне ничего не должны. Тирион сказал, что ваша невеста похищена и она в Пентосе. У дома Мартиллов много друзей в вольных городах. Хотите, я помогу в ее поисках? Это не шутка. Домерик чуть не закричал от радости. Вот оно. То самое, неуловимое и настойчивое чувство, что шептало о важности схватки с горой. Его молитва и обращение подействовало и не осталось без ответа. Второй человек Дорна предлагает свою помощь. Значит, он все делал правильно. У него буквально гора с плеч упала, хотя это и выглядело немного двусмысленно, учитывая прозвище Григора Клигана. Отнюдь, вы дадите мне приметы девушки и того, кто ее похитил. У вас же есть подозреваемый? Да. Значит, мы их найдем? В голосе Аберина звучала непреклонная уверенность. Я хочу, чтобы вы победили, а я прослежу, чтобы вас выпустили из столицы после боя. Тирион так и обещал. Верно. Может быть, ланнистеры вас бы и не тронули, а может и нет, кто знает. Но с Мартеллами они связываться не будут. Вас точно отпустят, даю слово. Такое отрадно слышать. Последние сомнения, что он делает глупость, согласившись на поединок, покинули Болтона. Он добился уважения Мартиллов. Он заинтересовал Красного Змея, и это открывало великолепные перспективы.